хотя внешние препятствия они кое-как преодолевали, с внутренними им было не совладать. Средний брат мог представить себе старый сад лишь смутно, как сквозь сон. Как были рассажены деревья, как были проложены дорожки, стоило ему начать припоминать, и все расплывалось. Иногда в разгаре работы он вдруг опирался на кирку и рассеянно озирался по сторонам. Рен-Ити сейчас же подымал на него встревоженные глаза. «В чем дело? Что тут было раньше?» Растерянно бормотал про себя вспотевший дядя. «Мне кажется, что этого клена здесь не было». Рен-Ити грязными ручонками давил муравьев, и только. Внутренние препятствия этим не ограничивались. По мере того, как лето подходило к концу, у среднего брата, вероятно, от беспрерывно непосильной работы стало мутиться в голове. Часть пруда, которую он сам же выкопал, он засыпал землей. На то самое место, откуда вырывал сосну, он сажал другую. Все это с ним теперь случалось не раз. Особенно рассердило Рен-Ити, что на колье для пруда он срубил ивы, росшие у самой воды. «Ведь эти ивы вы сами только недавно посадили». Рен-Ити с досадой глядел на дядю. «Правда?» Я стал совсем беспамятным. И дядя угрюмо смотрел на залитый солнцем пруд. И все-таки, когда настала осень, заросли подстриженных кустов и трав придали саду очертания, смутно напоминавшие прежние. Конечно, не приходилось сравнивать его с прежним. И хижины зеленой цапли больше было не видать, и водопады уже не низвергались с гор, да и вообще весь созданный знаменитым садоводом дух старинного изящества исчез почти бесследно. Но сад все-таки существовал. В прозрачной воде пруда еще раз отразились искусственные горки. И сосны еще раз величественно распростерли свои ветви перед павильоном омовения сердца. Но в то самое время, когда сад был восстановлен, средний сын слег. Жар держался день за днем, все суставы ломило. Зря усердствовал, снова и снова причитала мать, сидевшая у его изголовья. Но он был счастлив. Конечно, в саду оставались места, которые ему еще хотелось подправить. Однако с этим уже ничего не поделаешь. По крайней мере, он потрудился недаром. И он чувствовал себя удовлетворенным. Десятилетний труд научил его покорности судьбе. Покорность судьбе спасла его. В конце осени средний брат незаметно для всех испустил последний вздох. Обнаружил это Рен-Ити. Он с громким криком побежал по галерее к флигелю. Сейчас же к покойнику с испуганными лицами собралась вся семья. «Посмотри, братец как будто улыбается», — обернулся младший брат к матери. «О, сегодня дверца божницы открыта», — заметила его жена, не глядя на покойника. После похорон дяди Рен-Ити часто сиживал один у павильона омовения сердца. Всегда, словно в недоумении, глядя на осенние деревья и воды. Конец. То был сад старинной семьи Накамура, управителей дома для знатных проезжих при почтовой станции. Не прошло и 10 лет с тех пор, как был восстановлен его прежний вид, и сад погиб опять. На этот раз вместе со всей семьей. На месте погибшего сада выстроили железнодорожную станцию. Перед станцией открылся маленький ресторан. Из семьи Накамура к этому времени здесь никого не осталось. Мать, конечно, уже давным-давно присоединилась к отошедшим. Младший брат, разорившись, уехал куда-то в Осака. Поезда каждый день приходили и уходили. На станции за большим столом сидел молодой начальник. На необременительной службе в свободные отделы часы он смотрел на голубые горы, разговаривал с местными служащими. В этих разговорах о семье Накамура никогда не упоминалось. А что на том самом месте, где они сейчас стоят, когда-то были беседки и искусственные горки, об этом тем более никто и не думал. А в это время Рен-Йити сидел за мольбертом в студии европейской живописи в Окасака в Токио. Свет, падавший через стеклянный потолок, запах масляных красок, натурщица в прическе Момовары. Вся обстановка студии не имела ничего общего с родным домом его детства. Момовары — прическа молодой элегантной девушки. Но иногда, когда он водил кистью по холсту, в его душе всплывало грустное стариковское лицо. И это лицо, улыбаясь, говорило ему, усталому от беспрерывной работы, «Ты еще ребенком помогал мне. Давай теперь я помогу тебе». Рен-Йити и теперь, в бедности, по-прежнему пишет картины. О младшем брате никто ничего не слыхал. Июнь 1922 года.